В зал крематория Голдерс Грин, похоже, съехалась элита со всего света. Странный конец для маленькой работницы с кружевной фабрики из Ноттингема. Странный конец и для той, которая была идолом толпы. И они сунули это в печь, будто... Господи, надо перестать думать об этом. Слишком отвратительно. А почему, собственно, отвратительно? Он не знал. Просто подумал. Наверное, от того, что это так по-мещански. Практично, да и не так хлопотно, как настоящие похороны. Но такая, как клей, пламя таланта, который светило всем людям, наверное, в этом случае была достойна чего-то более грандиозного, огромного костра, что ли. Тризны, как во времена викингов, а не печи в провинциальном крематории. Господи, он впадает в крайности, он становится чуть ли не сентиментальным. Грант переключил скорость и присоединился к потоку машин. Вчера он переменил свое намерение присутствовать на церемонии похорон Клей. Расследование, связанное с Тиздейлом, шло своим нормальным путем, и он посчитал, что незачем подвергать себя такому испытанию, если можно этого избежать. Но только сегодня он осознал, как рад, что действительно не поехал, хотя он не был бы самим собой, если бы тут же не стал сомневаться в разумности своего решения и в том, не сыграло ли тут решающую роль его подсознательное нежелание избежать отрицательных эмоций. Он решил, что едва ли. Пока он не видел никакой нужды в изучении характеров неизвестных ему друзей Кристины. Он достаточно насмотрелся на некоторых из них у Марты, и это не дало ему почти ничего. Тогда люди не желали расходиться. А Джейми снова пустился в рассуждение в надежде, что все станут плясать под его дудку, и он выудит из них что-нибудь сладенькое. Но Марта запретила говорить о Кристине, и хотя ее имя упоминалось еще несколько раз в течение вечера, даже Джейми, несмотря на все свое искусство, не удалось заставить их вернуться к этой теме. Лидия, которая редко говорила о чем-нибудь, кроме себя самой, стала читать по ладоням, поскольку, как оказалось, когда она не могла читать по звездам, то занималась и хиромантией. Она довольно точно определила характер Гранта по линиям его руки и предостерегла от принятия в ближайшем будущем ошибочного решения. От этого можно предостерегать любого, и не ошибешься, — подумалось ему. Только после часа ночи хозяйке удалось, наконец, избавиться от последнего гостя. Грант задержался, как-то ни странно, не столько от того, что у него были к ней вопросы, на все свои вопросы он в течение вечера сумел найти ответы, но потому, что у нее были вопросы к нему. Собирается ли Скотланд-Ярд принимать участие в расследовании смерти Кристины? Что вызывает подозрения? Что ими обнаружено? Кого они подозревают? Грант отвечал, что да, они будут участвовать в расследовании. Это теперь уже и без того было известно всем. Но пока у них есть только неясные подозрения относительно личности убийцы. Она немного всплакнула, но так, чтобы это не повредило ее внешности и не потекла тушь, и произнесла несколько приличествующих случаю фраз, тепло отозвавшись о Кристине как об актрисе и человеке. Она была, безусловно, талантливой. Должно быть, требуется огромная сила воли, чтобы справиться со сложностями, которые стояли перед ней в начале карьеры. Она даже взяла на себя труд их перечислить. Грант вышел от нее в теплую ночь, грустно вздохнул по поводу человеческой природы и пожал плечами по поводу собственных так и не изжитых иллюзий на этот счет. Но в человеческой природе встречаются и приятные исключения. Сейчас он притормозил у тротуара, и его смуглое лицо просияло дружелюбной улыбкой. «С добрым утром!» — воскликнул он, обращаясь к маленькой фигурке в сером пиджаке. «О, это вы, мистер Грант!» «Доброе утро!» — отозвалась Эрика, пересекая мостовую. Она сдержанно улыбнулась ему, но было видно, что и она рада этой встрече. Это было еще более заметно благодаря ее школьной манере всегда казаться невозмутимой при любых обстоятельствах. На этот раз она была одета по-городскому. Правда, нельзя сказать, чтобы этот ее наряд в выгодную сторону отличался от обычного. Одежда была чистой, но ее явно надевали крайне редко. Серый костюм, который был на ней, выглядел дорогим, но старомодным. То же самое относилось и к ее шляпке. «Я и не знал, что вы иногда останавливаетесь в городе». «А я и не останавливаюсь. Я приехала, чтобы купить мост». «Что? Мост?» «Оказалось, что его нельзя купить просто так. Надо снять мерку. Так что мне придется наведаться сюда еще раз. Сегодня они просто набивали мне рот глиной». «А, так вы были у зубного врача?» «Понятно. Я думал, что мосты носят только старушки». «Штука, которую он мне поставил в прошлый раз, не хочет держаться на месте. Мне все время приходится ее подбирать и засовывать обратно. Это зимой, когда Флайт свалился вместе со мной во время скачек через препятствие, я потеряла почти все задние зубы. Так что ничего не поделаешь. Врач сказал, что без моста не обойтись». «Негодник он, этот ваш Флайт». «Это как посмотреть. С одной стороны, да, а с другой... у него прекрасная скорость. Он промахал весь Кент, пока его удалось поймать после падения». «Куда вы сейчас? Может, я вас подвезу?» «Вряд ли вы захотите провести меня по Скотланд-Ярду». «Хотел бы, и даже очень. Но через 20 минут у меня встреча с адвокатом во Дворце правосудия в Тампле. В таком случае подбросьте меня до Кокс-Парк-Стрит. Мне надо выполнить поручение няни». «Конечно», — подумал он, пока она усаживалась рядом, — «конечно, у нее няня, а не мама. Ни одна мать не одела бы так своего ребенка». Одежда была явно заказана заочно, как заказывают школьную форму. Один костюм из серой шерстяной фланели и одну шляпку к нему. Несмотря на всю самоуверенность и независимость, которые она с готовностью демонстрировала, было в ней что-то заброшенное. «Они очень миленькие, — сказала она, — и не очень высокие, хотя все равно я терпеть не могу в них ходить». «Про что это вы?» «Про свои туфли». Она задрала ногу и показала ему скромный венский каблучок. «Няня считает, что в городе надо надевать их, хотя мне ужасно в них неудобно, неустойчиво как-то». «Полагаю, со временем к этому можно привыкнуть. Надо подчиняться общим законам племени». «А зачем?» «Затем, что неприятности, связанные с неподчинением, обходятся человеку гораздо дороже, чем следование общим правилам, хотя это и надоедает». «Да ладно. Не так уж часто я езжу в город. У вас, наверное, нет времени на мороженое?» «Боюсь, что да. Давайте отложим это до моего возвращения в Вестовер, хорошо?» «Ну да, я совсем забыла. Вы же обязательно вернетесь?» И добавила, как бы между прочим, «Вчера я видела вашу жертву».